Алло. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, а можно пиццу заказать? Да, одну минуту, пожалуйста. Спасибо большое вам за ожидание. На какой номер телефона оформляем ваш заказ? 8. Дальше? 901. Значит, а город какой? Екатеринбург. Значит, оформляю на 901. Первый раз делаете заказ? Да, первый. Он же будет контактным номером, да? Да-да-да. Да, ваше имя? Иван. На какой адрес будет доставка? Таватуйская, 1В. Таватуйская улица, дом 1В, квартира? 67. 67, подъезд какой у вас? Там один подъезд. Этаж? 7. Домофон у вас по номеру квартиры 67? Да-да-да. Вход у вас со двора или с улицы? Со двора. Давайте проверим. Город Екатеринбург, улица Таватуйская, 1В, квартира 67, единственный подъезд, 7 этаж, домофон 67, вход со двора. Лифт, домофон работает, все в порядке, да, Иван? Да, да, все правильно. Слушаю, ваш заказ. Я хотел бы пиццу жар-пицца, потом... Жар-пицца. 4 сыра. 4 сыра. 4 сезона и классика. 4 сезона и классика. Что еще? Все вроде. Вы заказали 4 пиццы, 1 жар-пицца, 1 сыра, 1 4 сезона, 1 классику, 2 по литру кока-колы будет в подарок. Все верно? Да-да-да. Все верно. Сумма заказа 1710 рублей. Значит, потребуется вам? Нет. Сейчас я вам перезвоню на ваш мобильный для подтверждения заказа. Озвучу время доставки. Спасибо. Хорошо? Да, хорошо. Ожидайте, пожалуйста. Спасибо. Да. Алло, Жанна, привет. Здравствуйте, меня зовут Аня. Вас девушка Жанна интересует? Да-да-да, меня Жанна интересует. Вы хотели бы в гости приехать? Да, я хотел бы Жанну заказать. А вы где находитесь? Таватуйская, 1В. Это что? Какой район города? Ну, вот адрес Таватуйская в гугле наберите. Найдете. А? В гугле наберите, найдете меня, говорю. Таватуйская, это улица. Вы в Екатеринбурге? Да, в Екатеринбурге. А что, у вас там квартира, гостиница? Да, квартира у меня. У нас девушка Жанна, к сожалению, только в отеле выезжает. На квартиру не выезжает. А кто у вас на квартиру выезжает? Здесь, девочки, выезжаем минимум на 2 часика, это 4 тысячи. Ну, я понял, да, мне на 2 часа и надо. Мне на 2 часа и надо, даже чуть больше. 2 часа и надо, да? Можете посмотреть в интернете, девушка Злата. Еще раз погромче скажите, пожалуйста. Девушка Злата, девушка Дана, эти девушки сейчас могут выехать. Вот, мне нравится Злата. Злата мне нравится. Злата? Говорите адрес, я выпишу. Таватуйская. Алло? Так, секунду. Здравствуйте. Таватуйская. 1В. 1В. 67-я квартира. Квартира 61? 67. 67. А подъезд этаж, подскажите? Подъезд там один, 12 этаж у меня. Угу, хорошо. Домофон у вас работает? А, давай, да, работает. Давайте я вам свой номер второй оставлю. По нему мне наберете там, если что. Говорите. 901. 11. Ну, сначала. Хорошо, как вас зовут? Меня зовут Иван. Иван. Как девушка подъедет, вам позвонит, да? Хорошо, да. Угу, ну все, ожидайте где-то минуток 30-40. Угу. Хорошо, спасибо. Третий, я полиция гараж. Алло, здравствуйте. У меня здравствуйте. У вас сосед буянит. Можно как-то вас вызвать, успокоить, чтобы... Где? Таватуйская, 1В. Секунду. Таватуйская, 1В, сосед буянит. Ну, орёт дико, наверное. Московский телефон. А город какой, спросите? Золотуйская? 1В. 1В. А город Екатеринбург? Да, Екатеринбург. Район сортировка. Угу. Золотуйская, 1В. Дальше? 67. 67. Это сосед оттуда, да? Да. Моя 65-я. Внимание всем, внимание. 65-я? Александр Михайлович, отбой на метро. И что он делает-то сейчас? Ну, не знаю, что-то кричит там у них за дверью. Руку что-то за стеной у меня. И поэтому продолжаем искать. Как приедет. уже как получится. Ну, кричит-то, где он? У себя в квартире, в подъезде? Да, у себя, он, ну, порой в подъезд выходит, что-то орёт. Ну, пьяный, наверное, такой. Возможно, все понятно. Ваша фамилия, имя, отчество? Канцеров Иван Алексеевич. Еще раз как? Канцеров Иван Алексеевич. Телефон ваш? 370. Все, удачи. Спасибо. Канцеров. Куда? А то я на 12-м трезвости вот звонок уже позвонил. Еще разок. На 12-м этаже стою вот возле этой двери. Странно. Ну, вы звоните в дверь просто, у меня что-то нету звонка никакого. Так я вот здесь, которая вот снаружи, где лифты двери, я вот уже раз в 7 позвонил сюда. А какой у меня там цвет двери? Может, они туда приехали? Ну, вся тема, где лифты, коричневая. Коричневая. Железная дверь. Вроде туда. Где лифты? А? А? Где лифты коричневые? Вы в дом, в тот зашли, там у меня консьержка сидит, нет? Да, на первом этаже, и домофона нет, я подошел, она сразу дверь не открыла. Так, странно, ну, вы точно в тот дом зашли? Таватуйская 1В, ну вот на светофоре налево повернул. Таватуйская 1? 16-й дом. Таватуйская 1. Просто 1? Да-да-да, просто 1. Просто 1, значит? Да, просто 1. Понятно, значит. Операторы у меня хорошо работают. Подождите, ну давайте, хотите, если... Я могу сейчас подъехать к дому, я просто... Или подойти, я недалеко тут живу прям, у меня... Ну, через... Нет, ну смотрите, я просто тут... У меня указан просто вот иск 1В, вообще этаж 7. Ну, хорошо, выйдите тогда к подъезду, я сейчас подойду, у меня просто дом недалеко. Я как раз мусор иду выбрасывать. Как раз сейчас подойду. А, ну хорошо, хорошо. Все, ждите. Сейчас, это... Сориентируйте, я тут ничего понять не могу. Что такое у вас дом? А, не-не-не, а вы у подъезда, вы поехали, что ли, куда-то? Нет, я здесь стою, возле 1В, которая вот... Я просто уже одеваюсь, я сейчас вот подойду уже, я там мимо пройду. А, так просто на улице Дольте я подъехал, вы мне объяснили, куда. А, ну вот стойте там в машине, ждите, я сейчас подойду скоро, я вас увижу. А, тут еще рядом милиция стоит, этот коробок какой-то подъехал. Ага, стой, хорошо. Чтобы ориентир. Хорошо, все, сейчас подъеду. Ага, ладно. А, по поводу девушки с вами общались, где вы хотели пригласить в гости. Да, смотрите, мы, в общем, до Златы дозвониться не можем, а вот первоначально вы, которую девушку Жанну хотели пригласить. Да. В общем, она согласилась приехать, она едет к вам. Хорошо, жду. Ага, ну все, девушка подъедет. Пусть она меня тогда наберет, когда подъезжать будет. Ладно, хорошо. Все, до свидания. Это Берега, менеджер Георгий. Да, по поводу вашего заказа, пиццу нас заказывали. Да, слушаю. На Таватуйскую улицу. Да. А, вот наш курьер сообщил, что оказалось, что у вас дом не 1В, а просто 1. Да. Это так, да? Нет, у меня дом 1В. Он, наверное, что-то врет. 1В? Я... А скажите, пожалуйста, а вы в каком городе находитесь? Екатеринбург. Екатеринбург, да? Просто... Алло, Иван? Алло, да-да-да, я слушаю вас. Вас просто плохо слышно. Какой город у вас? Екатеринбург. Я просто сказал, что я его буду ждать на улице, как бы, ну, мы с ним договорились, там, я с человеком сижу, а курьер сейчас где? Он сейчас находится на Таватуйского дома 1В. Да, вот, я сижу сейчас на улице там с другом, вот, мы его ждем сейчас. Ага, а скажите, пожалуйста, вот Таватуйская, на углу с какой улицы у вас дом? У меня просто, ну, дом Таватуйская возле подъезда, я вот сижу сейчас, ну, как, Таватуйская 1В, я не знаю. На Угловском. Ну, чтобы вы понимаете, то, что это именно та Таватуйская, а не какая-то другая, может быть, в другом районе. Перекресток рядом. Ну. Перекресток так... Большой перекресток. А с какой улицы, не знаете? Нет, ну я как бы знаю. Ну, нет, я не знаю просто, понимаете. Я как бы недавно сюда перекрестил. Ну, какие-нибудь ориентиры, может, там, ну, может быть, магазин какой-нибудь рядом видите. Вот магазин, у меня зрение плохое, но там вот есть магазин, у него такая красная большая вывеска. Вот. А что за вывеска? Что там написано? Я не вижу, у меня зрение плохое. Может, друг ваш сможет видеть? Нет, друга тоже, ну... Сейчас попробую присмотреться, секунду. Ну там просто меня сложно не заметить, мы сейчас там с другом с пивом сидим. около подъезда. Там магазин «Магнит» рядом. Магазин «Магнит» рядом. Так, сейчас посмотрим. «Магнит». Он должен нас увидеть, мы вдвоем у подъезда стоим, ждем. А «Магнит» мне показывает, что «Магнит» совсем на другой улице находится. Ну, я далеко от вас. Говорю примерно, что он рядом. «Магнит» там рядом, я говорю, что я знаю. Просто недавно сюда переехал жить, и вот... Пусть он к подъезду подойдет, я выйдусь. Сейчас встретимся мы с ним там. Подъезд, если... Хорошо. А дом 1В у подъезда. Да. А сколько этажей в вашем доме, не подскажете? Я живу на 12-м. А всего в нем не знаете? Ну как, ну в лифте написано 16. 16. Хорошо, спасибо. Угу. Сейчас наш курьер пожалует вас найти. Все хорошо. Берега, менеджер Георгий. Да. Вот наш курьер сейчас обошел вокруг дома и... Подъезда. Пусть он мне наберет, я ему скажу точно все, где он, не пойму. Сейчас он находится у подъезда. Сейчас я соединюсь с ним. Давайте. Алло. Да. Алло. Алло, алло, да. Алло. Я вот сейчас друга своего послал. Вы стойте у подъезда, я сейчас выйду. Все, я уже выхожу. Хорошо, я хорошо. Я здесь. В черной куртке я. Ага. Подождите меня сейчас. Давайте на телефоне. Подождите, когда друга моего увидите. Ну, а мне сложно там? Ничего есть? Просто я как бы друга сейчас пошлю. А, ну, в дом как бы в этой двери зеленая, подъезд. Да, я сейчас говорю, мой друг выйдет лет 25 в черной куртке. У подъезда ждите его. Он сейчас выйдет из дома. Ну, я здесь и сидел. Все, ну тогда давайте на телефоне. Чтобы это, я точно был уверен, да, что вышел. Я. Вам не сложно на телефоне, да? Что? А? Вам не сложно на телефоне висеть? Да. Просто что говорите? Вам не сложно на телефоне повисеть, что? Да нет, нет, нормально, конечно, нормально. Все, хорошо, сейчас. Просто я уже минут 40 постою, и я не понял ничего. Ну сейчас, он уже выходит, все, сейчас он должен выйти. В черной куртке такой парень лет 25. Как выйдет, скажите мне, хорошо, просто. Я просто с ребенком дома сижу, вот. А, понял. Хорошо, ждем. А пицца не остыла там, не знаете просто? Нет, она у меня в этой сумке, прямо в сумке лежит. А, хорошо. Вот он вроде из квартиры вроде вышел, дверь хлопнул, сейчас должен где-то уже спускаться. А у вас 12, да, это? Да, 12-й. Сейчас он спустится. Просто. А я поднимал, ты тебе звонил, никто так не открыл. Не знаю, что-то, по-моему, не звонил никто. Я дома был все время. Да, там звоночек, там 66 подписано, ручка 67 ручкой, по-моему, 68 маркером написано. Понятно, может, сгорело, я не знаю, что со звонком, наверное. Ну, друг, вот, друг из квартиры вышел сейчас, значит, должен где-то уже идти. Такой, в черной куртке, там, 25 лет ему примерно, ну, как по виду, как увидите. Прям как из подъезда он выйдет, вы скажите мне, хорошо? Просто. Хорошо, хорошо. А платить-то тоже он должен? А? Или к вам? Что-что? А платить-то тоже он должен? Да-да-да, он пиццу получит и оплатит, все. Я просто ему деньги дал, говорю, я с ребенком сижу. А, все, понял. Хорошо, хорошо. Кока-кола тоже, да? Вот там две бутылки вроде должно было быть, да? Да, да, конечно, конечно. Хорошо. А у вас от дома пиццерии вообще от моего далеко? Или где-то недалеко у нас на районе? На Посадской? Я просто недавно переехал. На Посадской? Я просто не знаю, я в Екатеринбург недавно ехал. Вот. А, да, ну нет, недалеко. Понятно. Никто там не выходил еще? Ты что там? Нет, еще. Ну, сейчас должен, наверное, уже выйти. У вас, наверное, как а вот кто-то вышел, молодой человек. Вот, да. Дайте ему трубочку, я ему скажу там, сколько заплатить, то он... Дайте ему, пожалуйста, трубочку, если не сложно, хорошо, я ему скажу там оплата, что он там. Нет, не 25. А? Вот-вот, в черной куртке там паренек. Ну там паренек в черной куртке, да? Ну тут двое, они, а я у них спросил, они говорят, нет, не за доставкой. Что-что? Я их видел уже здесь. Передайте телефон я просто. Я спросил, они говорят, нет, не за доставкой. Ну вот подойдите к ним сейчас, просто он тупит просто что-то, он не знаю, он дурачок какой-то, не знаю, шутник, наверное. Так можно наберите ему, а потом мне перезвоните. Да он телефон с собой не взял, вот я ему и хочу сказать, что это вы ему пиццу. Может, телефоном вышел? А? Это, наверное, не он. Телефоном вышел, только что видел. Это друг, наверное, его, ну, значит, взял, да? Понятно. Ну, вот сейчас можете подойти просто сказать? Он просто должен знать. Или на громкий это... режим, или на громкий режим. Вот так... Он просто, если мой голос услышит, он поймет то, что, ну, пиццу заказали. Он дурачок немножко у меня. Можно на громкую связь включить вот и к нему? Вообще куда-то ушли. Куда ушли? Что он за дурачок? Ужас. Так я, может, к вам поднимусь проще. К вам, может, проще поднимусь. Я просто здесь уже 50 минут, и у меня другие заказы тоже горят. Блин, а куда они пошли? Вы не знаете, в какую сторону? Просто, как бы, ключи у него все. Туда, внутрь зашли. А, внутрь зашли. В подъезд? Стояли и ушли. Я к ним подошел, говорю, вы не за заказывал, не передавайте. Такие, нет, все. А, ну тогда давайте, поднимайтесь. Подъезд, он, наверное, там. Просто у него ключи от квартиры, а я с ребенком сижу. Я ему дал ключи. Вот. Как бы у меня снутри открывается... На 12 этаж сейчас поднимусь. Да, ну если его там встретите, дайте ему трубку, я ему скажу, что взял. Да? Да, ну если его там встретите, дайте ему так трубку. Так если бы я знал, какой он. Ну он в черной куртке. Тут такой, много парень. Людей смотрят, так кто. А? Так тут оба в черной куртке были. Оба в черной куртке. Ну кому-нибудь из них дайте, там, наверное, его тоже друг, они встретились, я попрошу. А вы ему не можете позвонить, я спрошу? Я ему не смогу позвонить сейчас. У меня на телефоне денег нет. Мне не получится им позвонить, в том-то и дело. Поэтому я вас прошу. Мне это все что предлагаете делать? Мне это что делать предлагаете? Вам? Мне говорит, что сейчас предлагаете делать? Что мне сейчас предлагаете делать? Но он в подъезд зашел? Ну там два человека зашло в подъезд. Ну, какому-нибудь из них дайте телефон, это они знакомы друг с другом. Сейчас я тебе найду их, да. Если мы готовы, то мы не Дайте, вот вон парень, я же его слышу, голос его, телефон его. Не знаю, что-то ребята говорят, это не к вам. Они что, Ивана, что ли, не знают? Алло. Алло, алло, алло, да. Вы можете просто передать... Они говорят, да. Я голос узнал. Или хотя бы на громкую включить, я не знаю. Ну просто, как он не к нам, может он дурак какой-то, я не пойму. Если я голос его услышал, а он говорит то, что не к нему. Включите ее на громкую связь, а то они... Алло. Алло, алло, да-да-да. Алло. Алло, алло, да. Да, кто это? Это вот... Кто это? Как кто? Это Иван. Я вот покушать принес, а никто не хочет... Какой, Канцеров? А? Канцеров, Канцеров, да, я же говорю, Канцеров Иван. Вот. Я покушать... Мне не звоните больше, он разговаривает. А? А что он мне дает трубку вообще? Кто он? Чего мне курьер дает трубку? Курьер? Не знаю, может, курьер, дурачок, чего? Он мне пиццу вообще нес. Кто за наркоман, что ли, решил? Кто? Курьер? Я просто не пойму. Да, курьер. Че, наркоман? Че он мне дает трубку? Я не знаю, что он нам трубку дает. Он мне пиццу... Канцеров Иван, я понял. Да, Канцеров Иван, он мне трубку... А? Чего? Того. Ладно. Так. Какой-то наркоман. А вы кто? Наркомана спрашивают. А вы кто? Я Денис. А? Алло. Да-да-да. Так, а что? Кто? А? Это Иван Канцеров. Это кто? Иван Канцеров. А, Иван Канцеров. Да. А, да-да-да. Будем разговаривать, не знаю, мы как бы это... Чего-чего? Да, нам сюда. Вот давайте мы дадим... Да, вот мы дадим трубочку. Кто вы вообще звоните? Я сказал, я Иван Канцеров из 67-й квартиры. Да, 67-й. Да. Вы 67-й, что ли, приедет? А? А вот, знаете, наверное, вас... Знаете, вот, наверное, вас... Алло. Алло, да. Алло. Алло, алло, слушаю. Да. Это кто? Да, с кем я разговариваю? А? С кем я разговариваю? Алло. Ладно, я вы кого хотели слушать? Еще разочек. А? Еще разочек, представьте. Это Жанна, а вы кого хотели услышать? Жанна? Жанна меня зовут. А, Жанна, да. Ну, поднимайтесь в 67-ю квартиру, а? Я вас жду. Поднимайтесь в 67-ю квартиру, я вас жду. Хорошо. И пиццу возьмите с собой. Хала. Ага. А что-то она... Домофончик-то работает или вы ее выйдете, встретите? Она у домофона стоит? Ну да, вот она сейчас она в домофончик будет набирать. Ну а там откроют, там консьержка должна ей открыть. Консьержка? Да, но я сейчас выйду. Сейчас. А выйдите, пожалуйста, там подъезд один, да, она у подъезда вас ждет. Да, хорошо. А как она одета? Ну, хорошо. Как она одета? А она одна стоит около там дверей. Хорошо. Вы ее сразу увидите, ага. Пусть постоит, ну, хорошо. Алло. Алло, Иван? Да. А девушка вот уже на этаже на 12-м стоит. А ну пусть она в дверь. А там она видит кого-нибудь, там просто мой друг должен, он курит там. Ну, он из соседней квартиры, он там... Видит она? Ну, выйдите, встретите ее, пожалуйста. Хорошо, я просто уже на лифте еду, пусть она спустится обратно, а то мы разошлись как-то, ну. Так вы тогда поднимитесь ее, встретите на этаже. А мы вместе вверх поедем зато, в лифте. Пусть она спустится. Нет, так девушка, так вы... Ну, я хочу с ней вместе, там, понимаете, просто внизу там знакомый, я хочу как бы с девушкой подняться наверх к себе. Пусть она просто спустится, и я как бы поднимемся с ней вместе. На первый этаж девушки на лифте спуститься? Да, на лифте, да, я там стою прямо у лифта. Все хорошо, ладно, хорошо. Ну все, это идем. Вот это прекрасно. Если что. джин пахнет.